Мне не было еще и 8 лет, а я уже дважды встречал ведьм. От первой мне удалось улизнуть невредимым. Но вторая встреча кончилась не так благополучно. Может быть, читая эти строки, вы невольно вскрикнете или задрожите. Обязательно так случится. Но все же я должен рассказать вам всю правду. И главное, это то, что жизнью я целиком обязан своей чудесной бабушке. Благодаря ей я и сейчас жив и здоров, и рассказываю это вам, каким бы странным все случившееся со мной ни казалось. Моя бабушка родом из Норвегии. Вот уж кто знает о ведьмах предостаточно, так это жители Норвегии. С ее темными глухими лесами, заснеженными горами и ледниками. Наверное, именно там и обитают ведьмы. Мои мама и папа тоже были норвежцами, но папа работал в Англии, где я и родился. В общем, жили мы в Англии. Там же я пошел учиться в английскую школу, но дважды в год на Рождество и летом мы ездили в Норвегию навестить бабушку. Эта пожилая леди, как я думаю, была единственной родной душой нашему семейству. Больше родственников у нас не было. Бабушка приходилась моей мамочке мамой, и я просто ее обожал. Когда мы бывали вместе, мы могли болтать с ней обо всем на свете на 2 языках сразу, легко переходя с норвежского на английский, даже не замечая этого. Нам было так хорошо вместе. Иногда мне казалось, что с бабушкой я чувствовал себя лучше, чем когда находился рядом с мамой. Вскоре после моего 7-го дня рождения мы снова отправились в Норвегию провести рождественские праздники в бабушкином доме. И вот тут-то всему хорошему пришел конец. Когда наша машина морозным днем мчалась севернее города Осло, ее неожиданно занесло на скользкой дороге, и она перевернулась, рухнув в каменистое ущелье. Я-то сидел сзади, мама и папа крепко пристегнули меня ремнями, и со мной ничего не случилось, если не считать ушибов на лбу. А мама и папа погибли. Не могу я вспоминать об этом ужасном дне. Меня до сих пор бросает в дрожь при мысли о случившемся. Очнулся я, разумеется, в бабушкином доме. Вдруг все осознал, ощутив теплые бабушкины руки, крепко меня обнимавшие. Мы оба горько-пригорько плакали. Плакали всю ночь напролет. «Что же нам теперь делать?» — повторял я сквозь слезы. «Ты останешься у меня, будешь жить здесь, и я буду за тобой ухаживать». «И я больше не вернусь в Англию?» «Нет», — сказала бабушка, — «я не смогу туда уехать. Когда моя душа вознесется на небеса, земля Норвегии примет мое тело. А потом, некоторое время спустя, чтобы как-то отвлечься от нашего непреходящего горя, бабушка стала рассказывать мне увлекательные истории. Как хорошо она умела их рассказывать! Слушая бабушку, я забывал обо всем на свете, и душа моя замирала. Но особенно взволновали меня ее истории про ведьм. Оказалось, что бабушка отлично осведомлена о жизни этих созданий, и постепенно она убедила меня в том, что истории про ведьм не какие-нибудь детские россказни. Никто не придумывал их, это была реальность». Все рассказанные ею события действительно происходили. Все, что она говорила мне о ведьмах, было из реальной жизни, так что я был просто обязан поверить каждому ее слову. Но самым ужасным оказалось то, что ведьмы не исчезли, они существуют и поныне, живут среди нас, рядом с нами. И в это мне тоже надлежало поверить. «Бабушка, ну ты говоришь мне правду? Это действительно все так, все по-настоящему?» «Милый мой», — отвечала бабушка, — «поверь, ты ничего не сумеешь добиться в жизни, если не научишься узнавать ведьм среди людей и ловко избегать их козней». «Но ты ведь сама мне рассказывала, что ведьму невозможно отличить от обычной женщины. Как же мне быть?» «А ты меня послушай», — ласково объясняла бабушка. «И запоминай хорошенько все, что я скажу. А потом уж, перекрестившись и попросив у небес помощи, полагайся на свою судьбу». Мы сидим с бабушкой в просторной гостиной ее уютного дома в Осло. Я уже собрался идти в спальню. Занавески на окнах бабушка никогда не задергивала, и я видел падающие снежные хлопья за окном, медленно летящие, такие большие, на фоне непроглядной ночной тьмы. Моя стареющая бабушка, морщинистая, ужасно полная, закутанная в кружевное одеяние серого цвета, важно восседала в своем любимом кресле, хотя оно было и тесновато ей, так что даже мышка не уместилась бы рядом. А я, кому совсем недавно исполнилось только 7 лет, примостился у ее ног на полу в ночной пижаме и тапочках, кутаясь в свой халатик. «А ты можешь поклясться, что не морочишь мне голову?» — настаивал я. «Поклянись, что ты не дурачишь меня!» «Поверь мне!» — отвечала бабушка. «Я знаю не меньше 5 реальных случаев, когда дети исчезали, пропадали навсегда, и больше их уже никто не видел. Их, разумеется, забирали ведьмы». «А мне почему-то кажется, что ты просто пугаешь меня!» — возражал я упрямо. «Нет-нет», — отвечала мне бабушка, — «я хочу быть уверенной, что с тобой ничего не случится, ведь я люблю тебя и хочу, чтобы мы всегда были вместе». «Ну, тогда расскажи мне об этих детях, которые исчезли», — попросил я. Моя удивительная бабушка была, наверное, единственной на свете бабушкой, курившей сигары. И вот она зажгла сигару, длинную и темную, мне казалось, что дымок от нее попахивает горелой резиной. И начала рассказывать. Первого ребенка, который исчез неизвестно куда, звали Ранхильд Хансен. Это была девчушка лет 8. Она играла на лужайке вместе со своей маленькой сестрой, а их мама пекла хлеб на кухне. Вот мама вышла на улицу, чтобы подышать воздухом, и спрашивает малышку: «А где же наша Ранхильд?» «А ее увела с собой какая-то высокая леди», — отвечает дочь. «Что за леди?» — удивляется мать. — «Высокая леди в белых перчатках», — объясняет девочка. «И с тех самых пор, — сказала мне бабушка, — никто больше не видел бедный Ранхильд». «А ее искали?» — спросил я. — «Еще бы! На много километров вокруг. Весь город помогал искать ее, но девочку так и не нашли». «А что же случилось с остальными пропавшими детьми?» «Они исчезли так же, как и Ранхильд. Каждый раз какая-то незнакомая леди проходила мимо того дома, из которого пропадали дети». «Но как же они исчезали?» — снова спросил я. «Особенно необычным был второй случай», — начала рассказывать бабушка. «Это была дружная семья по фамилии Христиансен. В Согласии и Ладу они жили в Холминколлине, а в гостиной их дома висела старинная картина, которой они весьма гордились. На картине был изображен двор фермерской усадьбы с уточками. Людей художник не изобразил, только стайку уточек на зеленой траве, а на заднем плане фермерский дом. Красивая и большая была картина. И вот однажды их дочка Сальвейк вернулась из школы. Она грызла прекрасное яблоко, которым ее угостила встретившаяся ей женщина. Так Сальвейк сказала. А на следующее утро кроватка Сальвейк оказалась пустой. Родители всюду искали девочку, но найти не смогли. И вдруг отец закричал: «А вот же она! Наша Сальвейк кормит уточек!» Отец показывал на картину, которая висела на стене, и правда, все увидели на холсте Сальвейк. Она была там, на лужайке, среди уточек, с корзинкой хлебных крошек, которые, казалось, она вот-вот бросит птицам. Несчастный отец подбежал к картине и прикоснулся к холсту, к изображению дочери. Но это не помогло. Девочка по-прежнему оставалась частью картины, фигуркой, написанной на холсте масляными красками. «А ты, бабушка, сама видела эту картину и девочку на ней?» «И не раз», — ответила мне бабушка. «Но вот что странно, девочка словно бы передвигалась внутри картины. Однажды все увидели, что она уже не во дворе, а в доме и выглядывает из окошка. В другой раз она оказалась в левой части картины и держала маленькую уточку на руках». «И что же, вы замечали какое-то движение?» «Нет, никто не замечал. Где бы она ни была, на лужайке или в окошке дома, она была неподвижна, как любое другое изображение на холсте». «Это так удивительно, так странно». «Но самым непонятным было то, что девочка на полотне росла. Лет через 10 она превратилась в прелестную девушку, а потом в милую женщину лет 30. А ровно через 54 года со дня этого ужасного события изображение ее навсегда исчезло с картины». «Она умерла!» — воскликнул я. «Как знать», — задумалась бабушка. «В мире, где живут ведьмы, столько таинственного». «Ну вот, два случая ты мне уже рассказала. А что стало с третьим ребенком?» «Третий была малышка Биргит Свенсен», — продолжила свой рассказ бабушка. Она жила как раз через дорогу от нашего дома. Однажды все ее тело покрылось птичьими перышками, и она превратилась в большого белого цыпленка. Родители несколько лет держали ее в маленьком загоне в саду, и она несла яйца. «А какого цвета?» – поинтересовался я. «Темные, коричневатые», – пояснила бабушка. «Я никогда в жизни не видала яиц такой величины. И до чего же вкусные из них получались омлеты?» В изумлении созерцал я свою бабушку, восседавшую в кресле, словно сказочная королева. Ее глаза потемнели и затуманились. Казалось, она всматривается во что-то очень далекое. Единственной реальной вещью оставалась бабушкина сигара, облачко дыма от которой окутало ее голову. «Но ведь девочка, ставшая цыпленком, все-таки не исчезла?» – воскликнул я. «Да, Бригит не исчезла. Она жила довольно долго». «Бабушка, но ты ведь говорила, что все дети пропадали», – сказал я. «Я ошиблась, ведь я уже стара, не могу же я все помнить». «Ну, а что случилось с четвертым ребенком?» – не унимался я. «Это был маленький мальчик Харальд. Однажды утром его кожа покрылась желтовато-серыми пятнышками, потом она стала жесткой, и по ней пошли трещины, а к вечеру малыш окаменел». «Стал каменным? По-настоящему каменным?» «Да, гранитным. Если хочешь увидеть, я отведу тебя к нему. Родные все еще держат его дома. Он стоит в холле, словно маленькая скульптурная фигурка. Гости прислоняют к нему свои зонты». Я был еще маленьким мальчиком, но какие-то сомнения все же зародились в моей душе. Мне не верилось, что бабушка говорит правду. И хотя рассказывала она убедительно, с необыкновенно серьезным выражением лица, и смешинки не искрились у нее в глазах, а губы не улыбались, я почувствовал, что все больше и больше изумляюсь сказанному. «Ну, продолжай же, продолжай!» – настаивал я. «Ты ведь говорила мне, что их было пятеро!» «А тебе нравится аромат, исходящий от моей сигары?» – неожиданно спросила бабушка. «Не знаю, я еще маленький», – уклонился я от ответа. «Это не важно, сколько тебе лет», – сказала она. «Просто знай, что если ты куришь сигару, ты никогда не простудишься». «А что касается пятого ребенка», – продолжала она, пожевывая кончик сигары, словно это был вкусный овощ, – «то это был на редкость интересный случай. Мальчик 9 лет, по имени Лейф, отдыхал летом со своими родными на берегу фьорда. Они разбили на одном из множества маленьких островов палатки, плавали, ныряли со скал. Однажды малыш Лейф прыгнул в воду, и наблюдавший за ним с берега отец заволновался. Мальчик очень долго не выныривал из воды. Но когда он наконец появился, это был уже не его сын». «А кто же это был?» «Маленький бурый дельфин». «Нет, нет, не может быть!» – закричал я. «Наверное, это и вправду был симпатичный маленький дельфин, дружелюбный, ласковый, как все дельфины. Бабушка, ну неужели малыш действительно превратился в дельфина?» «Совершенно верно. Я хорошо знала его мать, она-то мне все и рассказала. Ставший дельфином Лейф весь день оставался рядом со своей семьей в заливе. Он катал на спине своих сестренок и братишек. Они прекрасно провели время, а потом он сделал им прощальный знак своим плавником и уплыл навсегда». «Но, бабушка, как они догадались, что этот дельфин был их братом Лейфом?» «Да ведь он говорил с ними. Он смеялся и шутил, пока они катались на его спине». «А разве их не волновало то, что произошло? Почему же они не подняли шум?» «Видишь ли, малыш, в Норвегии люди привыкли к подобным событиям», — объяснила мне бабушка. «Не забывай, что здесь повсюду ведьмы. Представь, даже сейчас прямо по нашей улице может прохаживаться одна из них. Ну, довольно истории, тебе пора спать». «А ведьма не заберется в мою спальню через окно?» — спросил я, и голос мой дрогнул. «Нет», – засмеялась бабушка, – «ведьмы не так глупы, чтобы ночью карабкаться по водосточной трубе или врываться в чужой дом. В своей кровати ты в полной безопасности. Пойдем же, я укрою тебя потеплее».